Глава третья. Веснушка тут же превращается в помидорину и в панике застёгивает халат. Опускает глаза, а я хочу, чтобы только на меня смотрела. Всегда. Какого хрена так штырила, ума не приложу. Просто хочу ее. Сегодня. Поворачиваюсь к тетке и медленно выдыхаю. Появилось огромное желание прищемить ей дверью длинный нос, чтобы не совала его в чужие дела. Закрой дверь с той стороны, мумия. Мне кажется, что говорю негромко, но тетка вздрагивает и отступает назад. Спустя пару секунд приходит в себя и верещит на Веснушку. «Лукина, немедленно ко мне в кабинет!» Разворачивается на пятках и стремглав летит прочь. Вот сука. Уволит ведь мою Веснушку. А впрочем, хер ей на всю морду стервозную. «Стоять!» Хватаю Веснушку за локоть уже у самой двери и беру ее лицо в свои ладони. «Да она плачет, блядь!» «Мне нужно... Отпустите!» Блеет еле слышно и дергает рукой, силясь вырваться. «Не реви, я решу все. Только пообещай, что вечером увидимся. Придешь ко мне, Веснушка?» «Чего молчишь?» Встряхиваю ее, отчего голова девушка болтается, как болванчик. В шоке, походу. «Ну да, я сомневаюсь, что ей часто доводилось бывать в таких ситуациях. Смотри на меня!» Повышаю голос, и Веснушка тут же реагирует, вздрагивает и поднимает на меня взгляд блестящих глаз. «Что? Ты уже не такая смелая, да?» Запускаю руку под халатик, и девушка тихонько взвизгивает. «Тихо, не дергайся. Сегодня вечером, чтобы пришла. А то найду, где живешь, и оттрахаю прямо на глазах у твоей семьи. Поняла?» Она испуганно хлопает длинными ресницами и медленно кивает. «Повтори, что ты должна сделать». «Прийти к вам». «Умница. Иди работай. Я сам пообщаюсь с твоей начальницей». Веснушка скрывается за дверью, а я скалюсь, аки борзая на охоте. Кажется, период лечения будет не таким и тоскливым. Вон какая медсестричка будет у меня. А она у меня будет. Это даже не вопрос. Какой стыд! О, ужас! Как пережить это? И ведь сама виновата. Почему не сопротивлялась? Почему стояла как вкопанная, пока он раздевал меня? Сколько бы я теперь не убивалась по этому поводу, все уже случилось. И пути обратно нет. Теперь мне грозит увольнение, а зная Киру Михайловну еще и с позором. До сих пор не могу переварить то, что произошло там. Как будто меня зомбировали. Может, это какой-то новый гипноз, о котором я еще не знаю. Или он вколол мне что-то, может. Бред, он обычный мужчина. Высокий, темноволосый, смуглый, с такими редкими черными глазами. Красивый, но обычный. Так чем же он меня зацепил? Как лишил воли и рассудка? Плевать, мне сейчас о другом нужно думать. О том, чем я буду кормить своих детей и как смотреть им в глаза. Закрываю глаза, медленно выдыхаю и, сконцентрировавшись, иду в кабинет старшей медсестры. Нелегкий разговор мне предстоит. Кира Михайловна знатная сука. К тому же давно зуб на меня точит. Когда-то она хотела устроить на мое место свою племянницу, да что-то пошло не так, и взяли меня. Ну а теперь отыграется. Подхожу к двери и поднимаю руку, чтобы постучать, но меня вдруг кто-то хватает за запястье и тянет назад. Падаю на чью-то твердую грудь, хотя скорее на живот. Так как этот кто-то очень высокий. И я даже догадываюсь, кто. По телу пробегает толпа мурашек, и сердце падает в пятки. «Нет, пожалуйста, нет!» «Я же сказал, что сам разберусь!» Рычит на меня своим хриплым голосом, и дыхание сбивается. Застреет где-то в горле. «Не надо!» Сиплю севшим голосом и дергаю плечами, сбрасывая его вторую руку. Однако запястье мое он так и не отпускает, лишь сдавливает сильнее, до боли и красных кругов перед глазами. «Не перечь мне никогда, женщина. Я не люблю этого». Он говорит негромко, но тон угрожающий. «Ослушаешься меня еще раз, и я тебя обижу». Не дожидаясь моего ответа, распахивает дверь кабинета и врывается туда, словно ураган. Перед моим лицом захлопывается многострадальная дверь, а я лишь жадно хватаю ртом воздух. Он пробыл в кабинете Киры совсем недолго. А когда вышел, то все, кто был в коридоре, включая медперсонал, разошлись по углам. Его лицо было непроницаемым, но животная энергетика, что исходила от него волнами, сбивала с ног. Я потупилась в папку с результатами анализов, что схватила на столе у дежурной, и делала вид, что меня очень занимает ее содержимое. Он на какое-то мгновение замедлил шаг, и я с ужасом осознала, что его взгляд сейчас направлен на меня, а взгляды остальных, соответственно, на него. Позорище. И чем там закончился разговор с Кирой Михайловной? О чем вообще они говорили? Он пошел к своей палате, а я облегченно выдохнула. Что ж, в огонь я уже прыгнула, осталось собрать пепел. Захлопнула папку и пошла в кабинет старшей медсестры. Кира Михайловна сидела за своим столом без движения, даже не моргала. Белая, как стена, она смотрела куда-то сквозь меня и, кажется, дышала тоже через раз. «Кира Михайловна, с вами все в порядке?» «Нет, там все явно не в порядке. И я ее хорошо понимаю. Стоит этому мужчине только посмотреть, как земля уходит из-под ног. Страшно представить, что творится с человеком после беседы с ним. А?» Женщина вздрогнула, словно очнувшись ото сна. «Ты что-то хотела, Лукина?» «Вы меня вызывали?» Осторожно напомнила, хоть и не хотелось поднимать эту тему. «Да нет, нет!» Замотала головой. «Ты можешь идти. Там у Серебрякова возьми кровь на анализ». Я молча кивнула и на цыпочках к двери. Уж не знаю, каким гипнозом владеет этот мужчина, но он сотворил чудо. И, честно говоря, Киру Михайловну мне не было жаль. Уж слишком много кровушки она попила у меня. «А, стой! Подожди, Лукина!» Кажется, пришла в себя. «Ну, сейчас начнется». «Да, Кира Михайловна». Я повернулась к ней, мысленно уже собирая вещички. «Забудь о Серебрякове. Ты поступаешь в распоряжение одного пациента и будешь за ним ухаживать до выписки». «А вот это уже интересно. У нас такое практиковалось довольно часто, но мне еще не приходилось подрабатывать сиделкой. А жаль. Денежки там очень хорошие получаются. Помимо зарплаты, еще и сам пациент доплачивает. Там даже поболее 2 зарплат будет. Но погодите-ка. Это же за какие такие заслуги мне так повезло? Уж не наш главный подсуетился? Скорее всего, он. Никак в кровать меня не затащит, лысый Дон Жуан. Спасибо, конечно. А что за пациент?» Кира как-то странно на меня зыркнула, но то, о чем подумала, не стала озвучивать. «Господин Дегоев хочет тебя в сиделке». Протянула с какой-то омерзительной издевкой. Видимо, ей такой указ начальства не пришелся по вкусу. «Но мне, в принципе, плевать. Я этого самого Дегоева буду на руках носить. Лишь бы, наконец, одеть к зиме детей, да заплатить все долги по коммуналке. А еще кредит». «Ну, я пойду тогда». Кира Михайловна молча кивнула, и я на радостях упорхнула. Осталось найти этого самого Дегоева в регистратуре, и можно приступать к работе. «Слушай, я ищу тебя везде. Думала, уже этот придурок тебя убил, а труп под кроватью спрятал». В коридоре меня подловила взволнованная Ленка. «Я даже Михалну за тобой отправила, чтобы он ничего не сделал с тобой». «Так вот, значит, кому я обязана сегодняшним происшествием. Но Ленка ведь не со зла, беспокоилась». «Ладно, об этом позже, Лен. Ты лучше скажи мне, кто такой Дегоев и как его найти?» Лена удивленно вздернула брови и захлопала глазами. «Ты чего, мать?» «Дегоев Руслан Давидович. Это же бешеный наш.